Я все время думаю о химикалиях. Иногда мне кажется, что мне снова надо пойти в школу и выяснить досконально все, что открыли насчет химикалиев. Думаю, вам так и надо поступить. Может быть, когда о химикалиях узнают еще больше, не будет ни полицейских, ни войн, ни сумасшедших домов, ни разводов, ни малолетних преступников, ни пьяниц, ни падших женщин, ничего такого. О, это было бы прекрасно, сказал я. Я думаю, что это возможно. Я верю вам, верю. На этом пути сейчас нет ничего невозможного. Надо только работать, работать, найти деньги, найти самых способных людей, создать четкую программу и работать. Я за, сказал я. Посмотрите, как некоторые женщины просто сходят с ума каждый месяц. Выделяются какие-то химические вещества, и женщина уже не может вести себя иначе. Иногда после родов начинает выделяться какое-то химическое вещество, и женщина даже может убить ребенка. Это случилось в одном из соседних домов как раз на прошлой неделе. О, какой ужас, сказал я. Я и не слышал. Самое противоестественное, что может сделать женщина, это убить собственного ребенка. Но она это сделала. Какая-то химия в крови заставила ее поступить так, хотя она вовсе этого не хотела. Да, сказал я. Хотите знать, что случилось с миром? Сказал он. Химия. Вот в чем собака зарыта. Глава 42. Ни голубя, ни завета. Я поднялся в свою крысиную мансарду вверх по отделанной дубом и грубой лепкой спирали лестницы. Обычно воздух на лестнице сохранял тоскливые запахи кухни, угольной пыли, испарений, клозета, а сейчас он был свежим и холодным. Все окна в моей мансарде были разбиты. Все теплые газы с запахами жилья поднялись по лестничной клетке наверх и высвистали через мои окна, как сквозь вентиляционную трубу. Воздух был чист. Это ощущение, когда провонявшее старое здание внезапно оказывается открытым и зараженная атмосфера очищается, было мне хорошо знакомо. Я достаточно часто испытывал это в Берлине. Нас с Хельгой дважды разбомбили, оба раза лестница осталась, и можно было вскарабкаться наверх. Первый раз мы карабкались по ступенькам в свое жилье без крыши и окон, но тем не менее чудом уцелевшие внутри. В другой раз, поднимаясь по лестнице, мы внезапно оказались на холодном свежем воздухе двумя этажами ниже нашей бывшей квартиры. Оба раза это было незабываемое ощущение – на верхней площадке разбитой лестницы под открытым небом. Правда, это ощущение быстро пропадало, ведь, как всякая семья, мы любили наше жилье и нуждались в нем. Но все равно мы с Хельгой чувствовали себя, как Ной и его жена на горе Арарат. Нет чувства приятнее этого. А затем снова начинали выть сирены воздушной тревоги, и мы осознавали, что мы обычные люди, без голубя и без завета, и что потоп далеко еще не кончился, а только начинается. Я вспоминаю, как однажды мы с Хельгой спускались с разбитой лестничной площадки под открытым небом в бомбоубежище глубоко под землей, а наверху вокруг падали тяжелые бомбы. Они падали и падали, и казалось, это никогда не кончится. И убежище было длинным и узким, как железнодорожный вагон, и было переполнено. И там на скамье против нас с Хельгой сидели мужчина и женщина с тремя детьми. И женщина начала причитать, обращаясь к потолку, к бомбам, самолетам, к небу и к самому Господу Богу там наверху. Она начала тихо, не обращаясь ни к кому в убежище. «Ну хорошо», — говорила она, — «вот мы тут внизу, слышим тебя над нами, мы слышим, как ты гневаешься». Голос ее вдруг перешел в крик. «Великий Боже, как ты гневаешься!» — кричала она. Ее муж, изможденный штатский с повязкой на глазу, со значком нацистского союза учителей на лацкане, попытался ее предостеречь, но она не слышала его. «Чего ты хочешь от нас?» — обращалась она к потолку и ко всему, что было над ним. «Что мы должны делать? Скажи, мы сделаем все, что ты хочешь». Бомба разорвалась совсем рядом, с потолка посыпалась штукатурка. Женщина с криком вскочила, и ее муж тоже. «Мы сдаемся, сдаемся!» — завопила она. И чувство великого облегчения и радости отразилось на ее лице. «Остановись же!» — вскричала она.